Если самоуважение низкое, нами часто манипулирует страх. Страх реальности, которой, как нам кажется, мы не соответствуем. Страх перед фактами о нас или о других людях, которые мы стараемся избежать, о которых мы стараемся забыть. Страх перед тем, что наши иллюзии исчезнут и распадутся. Страх, что нас выведут на чистую воду, что над нами будут издеваться. Или что мы допустим ошибку. Мы живем, чтобы избежать боли, а не для того, чтобы наслаждаться радостью. Если мы понимаем, что ключевые аспекты реальности, с которыми нам приходится взаимодействовать, для нас являются непостижимыми, если мы бессильны перед жизненными проблемами, если мы чувствуем, что нам не хватает смелости следовать каким-то стремлениям или идеям из-за того, что, скажем, люди узнают о наших неприглядных сторонах, если мы чувствуем, что реальность – это враг нашего самоуважения, все эти страхи негативно влияют на наше сознание и лишь ухудшают проблему с самоуважением. Если к фундаментальным жизненным проблемам у нас отношение «а я откуда знаю, что делать?», «кто я такой, чтобы решать?», или «много думать и пробовать опасно?», или «нет смысла пытаться понять и думать?», то получается, мы сдаемся еще до начала боя. Наше сознание не борется за то, что считает невозможным или нежелаемым. Низкое самоуважение приводит к страху перед неизведанным или незнакомым. Высокое самоуважение ищет новых горизонтов. Низкое самоуважение избегает трудностей. Высокое самоуважение в них нуждается и к ним стремится. При низком самоуважении мы стремимся к тому, чтобы нас простили. Высокое самоуважение стремится к тому, чтобы восхищаться жизнью и ее возможностями. Как видите, две совершенно разные мотивации. Мотивация самоуважения – это указатель, который позволяет добиться здоровья духа и разума, тогда как мотивация страха – это признак неразвитого самоуважения. Есть люди, которые наслаждаются общепризнанным успехом. Их ценят окружающие. Внешне они излучают уверенность. Но внутренне они все равно разочарованы, расстроены и чувствуют депрессию. Может показаться, что они излучают достоинство и самодейственность. Возможно, их образ выражает самоуважение. Но в реальности они им не обладают. Как это можно заметить и осознать? Мы уже говорили о том, что люди, у которых не развито самоуважение, могут ощущать расстройство, разочарование и неуверенность в себе из-за того, что нам кажется, что мы не соответствуем реальности. Конечно, никто таким образом не мыслит. Скорее всего, человек подумает, что-то со мной не так, или мне не хватает чего-то важного. Это очень болезненное состояние. И поскольку оно болезненное, мы часто стараемся его избежать. Отрицаем наши страхи и оправдываем наше поведение. Создаем видимость самоуважения, которого на самом деле нет. Мы создаем так называемое псевдоуважение. Псевдо-самоуважение – это иллюзия самодейственности и чувство собственного достоинства. Это защитный инструмент для того, чтобы избежать расстройства и напряжения, чтобы создать чувство безопасности. При этом реальные причины низкого самоуважения человек изменить не пытается. И очень часто мы пытаемся достичь самоуважения средствами, которые не работают и никогда не сработают. Вместо того, чтобы стремиться к самоуважению за счет осознанного мышления, ответственности и цельности, мы пытаемся достичь его за счет сексуальных побед и материальных ценностей. Вместо личной ценности мы оцениваем человека по тому, к какой группе или церкви он принадлежит, к какой партии он относится. Вместо того, чтобы добиваться самоуважения честностью, мы добиваемся его филантропией. Раз я жертвую деньги, значит я хороший человек. Вместо истинных знаний и умений мы стремимся к силе манипуляции, к тому, чтобы контролировать и управлять другими людьми. Возможностей для самообмана великое множество. Самоуважение – это очень глубокое чувство. Оно покоится глубоко внутри личности человека. Это то, что я думаю и чувствую о самом себе. Не то, что кто-то чувствует и думает обо мне. Это очень простой и вместе с тем важный факт. Меня могут любить, моя жена, мои дети, но сам себя при этом я могу не любить. Мной могут восхищаться мои коллеги, но сам себя я при этом могу считать бесполезным и никчемным. Я могу излучать уверенность и силу, и все равно внутренне дрожать при мысли о собственной бесполезности. Я могу реализовывать ожидания других, а свои собственные – нет. Я могу заслужить самые разные награды и почести, но при этом считать, что я ничего не достиг. Мной могут восхищаться миллионы, и при этом я могу пробуждаться каждое утро и ощущать внутри себя пустоту.